Эпилог. Этим утром Сергей Троицкий никуда не торопился. Он давно уяснил. Не торопись, не мельтеши, даже если кажется, что все плохо и выхода нет, все потихоньку управится и наладится. А не спешишь и ошибок не наделаешь. Выйдя из венского отеля «Мариотт», он не спеша прошел по Вайбюгассе, сворачивая в переулочке, пока не добрался до Штефанплац, площади Святого Стефана, где возвышался одноименный собор. Пустые кареты для катания туристов, запряженные лошадьми, еще только подтягивались к собору, редкие прохожие пробегали по площади, но уже раздавались гудки автомобилей и слышались колокольчики старых трамваев. Город потихоньку оживал. Троицкий любил собор и любил Вену. Здесь было все, что ему нравилось. Солидные, но в то же время яркие здания с барочными завитушками, парки и дворцы, прекрасные рестораны и чудесные сладости. А главное, сладкий кофе с шапкой сливок поверх бокала – не то, что один глоток горькой итальянской жидкости. Как многие мужчины, он любил сладкое и не стеснялся этого. Сегодняшний день обещал быть теплым. Лето только начиналось, в парках пели птицы, журчали фонтаны. До встречи в клинике пластической хирургии доктора Барбары Гебхарт, расположенной в двух шагах от собора, оставался еще целый час. А значит, можно позволить себе съесть пару пирожных и выпить кофе. Предстоящие переговоры его не волновали. Не решаться на партнерство, легко найдется другая известная клиника. Он удачно вложил деньги, полученные от продажи бизнеса в Италии, и вполне мог бы ничего не делать до конца своих дней. Но это скучно. Почему бы и не предложить совместный бизнес венским пластическим хирургам? Все развлечение. Тут в него почти врезался невысокий черноволосый молодой человек с канареечно-желтым шарфом поверх синего пиджака, в красных брюках и белых кроссовках. Он крутил головой, пытаясь определить, где находится, шагнул назад и столкнулся с Троицким. Поднял, извиняясь, обе ладони вверх, замотал головой. «Скузи, скузи! Дове си тровали фермата по вичина дель такси?» «Простите, простите, где тут ближайшая стоянка такси?» «Васем предеритто!» «Идите прямо», — машинально ответил Троицкий. «Элонтано!» «Это далеко?» «Но-но, алангело просимо!» «Нет-нет, на следующем углу». «Грация!» Разноцветный, как попугай, итальянец отправился в нужном направлении. «Надо было сделать вид, что я не понимаю», — подумал Троицкий. «Хотя какая теперь разница? Южане гребаные, даже одеваются, как дебилы». Он никогда не относился к мелким хулиганам, сделавшим свой бизнес в 90-е. Был для этого слишком молод. Деньги сделал его отец. А Сергею оставалось лишь попасть в нужное время, в нужное место и поймать струю. Хорошее образование этому поспособствовало. Смешно начинать новую жизнь в новой стране, не зная языка. Сергей давно брал частные уроки и к переезду в Италию уже довольно свободно понимал и говорил на итальянском. Но зачем это афишировать? Гораздо полезнее делать вид, что ты не понимаешь ни слова. Больше информации к размышлению. Каких только ошибок не совершает окружение, думая, что ты полный ноль. Эта курица, его жена-моделька, конечно, не удосужилась выучить даже несколько фраз. Сергей потешался, потягивая поднесенное на серебряном подносе игристое вино, пока супруга скупала половину магазина Дольче и Габбана или какой-нибудь Прады на миланской Вио Монте-Наполеоне. «Эй, ты! Ну как тебя? Иди сюда! Видишь шарушки тут на кофте? Меняй давай!» И ведь меняли, извинялись, приносили то, что надо, понимая по интонации. «Деньги решают все», — в который раз убеждался Троицкий. А эта курица еще и права начала качать. Он нанял частного детектива и быстро убедился, что его подозрения были не напрасны. Супруга спуталась с Мишкой. «И ведь не разведешься!» При мысли о том, что придется делить бизнес, у Троицкого скула сводила. Но оставлять все как есть нельзя. Вопрос не в измене. Он сам никогда не хранил верность жене, а в партнере. Михаил найдет, как влезть в его дела с этой шпионкой доморощенной. Сергей много слышал о калабарийской мафии. Связываться с ними не стоило, себе дороже. Но узнав, что его садовник из Калабрии, Сергей навел о нем справки и понял. Это то, что надо. Какие они мафиози? Так, мелкие хулиганы-самоучки. И вроде все должно было получиться, как и договаривались. И Сергей уехал по делам, чтобы иметь стойкое алиби. Но как они перепутали баб? Из какого будуна овца Карина сунулась в дом, пока он не дал команду? Все было рассчитано идеально. Жена похищена, он отказывается выплатить деньги, обращается в полицию, поэтому предложение о выкупе не поступает, и бабу убивают. Он даже заплатил половину оговоренной суммы этим южным идиотам. Как же они могли ошибиться? Даже слишком много заплатил, не заслужили. И больше денег они не получат ни цента. Ничего он их семьям не должен. Ладно, хоть троица его не выдала. Собственно, им же удобнее. Нет сговора и лишнего срока в тюрьме. А если б и дали показания, поди докажи. Он же по-итальянски не понимает, как бы с ними сговорился. Слово бандитов против слова честного бизнесмена. И снова помог главный принцип его жизни – не торопись. Его партнер сам наделал глупостей и не только убил его тупую супругу, но и бизнес потерял. Все ушло Сергею за копейки. А ведь хотел у Троицкого все отнять. Эх, Мишка, посиди теперь в итальянской тюрьме, подумай о жизни. Все получили по заслугам, а он сам, как всегда, в белом фраке на фоне общей серости. Ну вот и прогулялся, пора навстречу. Троицкий остановился на переходе у итальянского ресторана «Каза Румано», пропуская одинокий автомобиль, медленно приближавшийся к нему. Сергей оглянулся, с чувством превосходства взглянул на вывеску. «Как я вас, итальяшки, а?» И тут что-то ударило под лопатку, потом еще раз, спине стало горячо. Троицкий увидел кровь, капающую на плиты тротуара, удивился, откуда она могла взяться, и навзничь рухнул на дорогу. Ветер подхватил листок бумаги, выброшенный из окна машины, на большой скорости рванувший с места. Разорванный листок с изображением Михаила Архангела взлетел с мостовой и медленно, словно нехотя, упал рядом с лежащим человеком. Итальянская газета «Курьере де ла Сера» 22 мая 2018 года. Австрийская полиция подозревает, что следы убийства российского бизнесмена, совершенного в австрийской столице, ведут к известной преступной организации «Ндрангета». Бизнесмен был убит двумя выстрелами с близкого расстояния, когда он переходил улицу возле итальянского ресторана в центре Вены. Звуков выстрела никто не слышал. Тело было обнаружено водителем мусороуборочной машины, направлявшейся на базу после уборки улиц. Полиция выясняет обстоятельства совершенного преступления, отказываясь давать подробные комментарии происшедшего. Из анонимных источников стало известно, что бизнесмен мог не исполнить финансовых обязательств перед членами преступной организации, за что и был наказан. Тот же источник сообщил, что речь идет как минимум о 300 тысячах евро. С итальянской стороны контакт с руководством австрийской полиции будет осуществлять один из руководителей криминальной дирекции, бывший глава комиссарии антимафия Дотторе Карло Бальери. С благодарностью Микеле Джуттари, бывшему главе комиссии антимафия и советнику премьер-министра Италии по вопросам мафии, ныне популярному итальянскому писателю, автору полицейских романов-бестселлеров, за образ Карло Бальери и вдохновение. Антонио Писташо, флорентийцу, бывшему главе бригады антимафия, на чьем счету розыск и задержание нескольких боссов Ндрангеты, за советы и информацию.